штыков и сабель при 24 орудиях и 150 пулеметах. По мысли генерала Полякова, группа совместно с частями генерала Фицхалаурова должна была ударить в направлении Слободы-Макеевки, сбить 12-ю Красную дивизию и, действуя во фланге и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на территорию Верхнедонского округа, чтобы соединиться с повстанческой армией, а затем уже идти в Хоперский округ оздоровлять заболевших большевизмом казаков. Около Донца велась интенсивная подготовка к наступлению, к прорыву. Командование ударной группой поручено было генералу Секретеву. Успех начинал явно клониться на сторону Донской армии. Новый командующий этой армией, генерал Сидорин, сменивший ушедшего в отставку ставленника Краснова генерала Денисова, и вновь избранный войсковой наказный атаман генерал-африкан Багаевский, были союзнической ориентации. Совместно с представителями английской и французской военных миссий уже разрабатывались широкие планы похода на Москву, ликвидации большевизма на всей территории России. В порты Черноморского побережья прибывали транспорты с вооружением. Океанские пароходы привозили не только английские и французские аэропланы, танки, пушки, пулеметы, винтовки, но и упряжных мулов, и обесцененное миром с Германией продовольствие и обмундирование. Тюки английских темно-зеленых бриджей и френчей с вычканенным на медных пуговицах вздыбившимся британским львом заполнили новороссийские пакгаузы. Склады ломились от американской муки, сахара, шоколада, вин. Капиталистическая Европа, напуганная упорной живучестью большевиков, щедро слала на юг России снаряды и патроны, те самые снаряды и патроны, которые союзнические войска не успели расстрелять по немцам. Международная реакция шла душить истекавшую кровью советскую Россию. Английские и французские офицеры-инструкторы, прибывшие на Дон и Кубань обучать казачьих офицеров и офицеров добровольческой армии искусству вождения танков, стрельбы из английских орудий, уже предвкушали торжества вступления в Москву. А в это время у Донца разыгрывались события, решавшие успех наступления Красной армии в 1919 году. Несомненно, что основной причиной неудавшегося наступления Красной армии было восстание верхнедонцев. В течение 3 месяцев оно как язва разъедало тыл Красного фронта, требовало постоянной переброски частей, препятствовало бесперебойному питанию фронта боеприпасами и продовольствием, затрудняло отправку в тыл раненых и больных. Только из 8-й и 9-й Красных армий на подавление восстания было брошено около 20 тысяч штыков. Реввоенсовет Республики, не будучи осведомлен об истинных размерах восстания, не принял вовремя достаточно энергичных мер к его подавлению. На восстание бросили вначале отдельные отряды и отрядики. Так, например, школа ВЦИКа выделила отряд в 200 человек, недоукомплектованные части, малочисленные заградительные отряды. Большой пожар пытались затушить, поднося воду в стаканах. Разрозненные красноармейские части окружали повстанческую территорию, достигавшую 190 километров в диаметре, действовали самостоятельно, вне общего оперативного плана, и, несмотря на то, что число сражавшихся с повстанцами достигало 25 тысяч штыков, эффективных результатов не было. Одна за другой были кинуты на локализацию восстания 14 маршевых рот, десятки заградительных отрядов. Прибывали отряды курсантов из Тамбова, Воронежа, Рязани. И уже тогда, когда восстание разрослось, когда повстанцы вооружились отбитыми у красноармейцев пулеметами и орудиями, 8-я и 9-я армии выделили из своего состава по одной экспедиционной дивизии с артиллерией и пулеметными командами. Повстанцы несли крупный урон, но сломлены не были. Искры Верхнедонского пожара перекинулись